70 рублей, 5. Ласковый холод Сибири. Глава 1. За завтраком Яр заметил, что у Дины слегка подрагивают руки. Так, он отставил тарелку и ложку, затем серьезно посмотрел на жену. «Почему молчишь, что у тебя трясучка начинается? Мы пойдем через месяц», — спокойно ответила она. «Почему не сейчас? Ты же знаешь, что чем дольше тянуть, тем дольше придется потом ходить по кластерам. Сейчас рано, а мы уходим надолго. Успею вылечиться. Подробности будут?» — больше для проформы спросил Яр. В ответ Дина только улыбнулась. «Как всегда», — тяжело вздохнул он, придвигая назад тарелку. Как обычно, на любые претензии у Дины был готов ответ. «Неделя, говоришь?» – уже мысленно он спросил. «Дух, как у вас работа движется? Если ты думаешь, что за месяц мы закончим с нейросетью, то ты очень ошибаешься». Тут же отозвался он. «Сейчас идет поиск уязвимости и шлифовка виртуальной модели. Заметь, мы даже не тестировали ее в железе. В конце концов, эта штука будет вставляться в мозги. Ошибки чреваты. Откладывай в сторону этот проект. Нужно создать встроенный в меня компьютер с большим объемом памяти и минимально необходимыми для работы с моделями вычислительными ресурсами. Его нужно просто подключить к моей нервной системе. Полный симбиоз не нужен. Достаточно взаимодействия типа пользователь-терминал. Вообще-то, у нас есть все необходимые схемы и по в наличии. Останется чуть подправить нейроинтерфейс Альбиноса. Тебе же, как я понимаю, не потребуется взаимодействие с мышечной системой. Нет, только функции компьютера. Мне нужна замена электронному мозгу, которая будет всегда наготове. Если уходим надолго, то хотелось бы сохранить возможность создавать простые, а лучше не только простые, вещи, не доставая каждый раз большую бандуру из пространственного кармана. Я тебя понял. Тогда можно исключить стадию с нанороботами. Есть информация по весьма интересным вычислительным модулям, добытая моими сородичами, но там проблема с изготовлением. Надо создавать их сразу и полностью, так как многие структуры напоминают капли Руперта. Нанороботы, в отличие от тебя, такие не изготовят. Получившиеся блоки останется вживить хирургическим путем. Надеюсь, Владе удастся внедрить в меня посторонний объект, с сомнением произнес Яр. Приготовь несколько образцов из биологически нейтральных материалов. Надо заранее провести эксперимент, а то организм у меня дурной, вдруг вытолкнет то, что мы в него насильно запихаем. Не проблема, можно хоть сейчас изготовлением заняться. Нет, сначала тренировка. Вернувшись от внешников, я старался как можно чаще заниматься в тренажерном зале. Самое обидное было в том, что эти занятия никак не влияли на его мышечную массу и силовые показатели. Точнее, последние он мог выдать любые. Как-то для пробы он приподнял передок у зенитки, когда убедился, что вокруг никого нет, а это железяка весом под 25 тонн. Внешне при этом Яр нисколько не менялся, оставаясь хоть и мускулистым, но на уровне среднего спортсмена. Большей частью наличие ярко выраженной мускулатуры было вызвано пониженным количеством подкожного жира. Его организм делал запасы совершенно другим способом. Странный дар, запасая силу и энергию, одновременно оберегал его от чрезмерной нагрузки. А где нет нагрузки, там нет роста мышц. Причем запасаемая им энергия в корне отличалась от энергии, расходуемой другими дарами Улья. Яр про себя назвал ее потенциальной энергией движения. Со временем он выработал максимально эффективный тренировочный комплекс для пополнения этого запаса. Не сразу удалось найти тот предел нагрузки, когда он тренировался за счет силы своих мышц и энергетики своего тела, и при этом не расходовал запас. Первоначально он нечетко видел эту грань. В результате хорошо, если в ноль выходил, а мог и в минус залезть, по энергобалансу. По мере заполнения резерва, Яр становился ощутимо быстрее. Сейчас он мог при необходимости развивать тройное ускорение, используя резерв. Такая скорость не дотягивала до его прежней, но тенденция на увеличение этого показателя Яру нравилась. «Тогда я еще подумаю», — не стал настаивать дух. «Думай», — согласился Яр, заканчивая с утренней порцией каши. «Мне тоже надо подумать. Мы вдвоем идем», — уточнил он вслух у жены. «Да, лучше взять с собой самое ценное, но компактное». Помешивая только что налитый чай ложечкой, снизошла она до совета. «Так, еще не лучше», — опять задумался Яр, беря налитый для него чай. «Дух, что думаешь? Самое ценное — это знание», — без раздумий ответил тот. «И еще жемчуг с иглами для взятия крови. Электронный мозг мы уже обсудили. Сделаешь до отправления нормальный нейрокомпьютер, Я тебе какие хочешь иглы потом изготовлю. Их и сейчас создать не проблема, но не хочу в себя такое убожество втыкать. Поблагодарив Дину за завтрак, Яр отправился на тренировку. Тренажерный зал по-прежнему находился в подвале у Пуха. Его обучение и разбор материалов по теории межпространственных переходов шло полным ходом. Даже появились намеки на понимание происходящих процессов при создании порталов и пространственных карманов. Причем, пирамидальная структура, лежащая в основе защитных эмиттеров, оказалась к месту, как и предполагали ранее. Подвалы в доме Яра давно были забиты оборудованием. Если сначала он не совсем понимал, для чего ему нужен вычислительный комплекс, на который Яр истратил кучу времени, то после изготовления первых молекулярных принтеров все встало на свои места. Именно этот комплекс под руководством духа программировал принтеры для производства разных деталей и отслеживал их состояние. Десяток устройств крупного размера круглые сутки находились в работе. От прежних принтеров в них сохранился только принцип действия. Производили они разнообразную номенклатуру изделий, начиная от брони для ребят капитана, заканчивая всевозможными высокотехнологичными агрегатами и приспособлениями. Можно было изготовить другой мозг, аналогичный тому, что был в роботе, но его разработка и программирование заняла бы больше времени, чем сопряжение принтеров с уже развернутым вычислительным комплексом. После того, как Яр закончил переоснащение команды капитана, более легкий и простой вариант брони было решено пустить на продажу. Кроме дополнительного дохода, получилось снизить накал зависти, вызванный навороченным оснащением бойцов капитана, так как внешние комплекты брони практически не отличались. Снабжение материалами осуществлялось через внешников. По сравнению с основным потоком снабжения для завода, который собирался запустить Барин, небольшие партии подготовленных контейнеров составляли незначительную часть груза. Возражений со стороны Барина не последовало еще и по той причине, что Яр обязался поставить ему копии силовых установок, стоящих на бронетехнике капитана. Дух, копаясь в архивах отсканированных Яром узлов, обнаружил этот агрегат, на который раньше никто не обращал внимания. Посвистывает и посвистывает что-то у бронетехники под броней. Не ломается, а только топливо требует. Причем любое. Главное, чтобы жидкое было и горело. Оказалось, что агрегат этот крайне нужный и полезный. Кроме перечисленных достоинств, он вырабатывал 1 мегаватт электричества. Если бы Яр подумал о нем сразу, то не стал бы связываться с теплоэлектрическими преобразователями. Силовая установка бронетехники оказалась легче в изготовлении и менее требовательна к редким веществам в пересчете на выдаваемую мощность. И с горючим в улье проблем не наблюдалось. Пройдя в тренажерку через дополнительный вход, сделанный для доставки в подвал крупногабаритных вещей, Яр приступил к легкой разминке. Пуха пока не было. Легкое сканирование показало, что он сидит на кухне с кружкой кофе и пытается проснуться. В отличие от Яра, которому не мешала обильная еда из-за особенностей пищеварения, Пуху приходилось отказываться от полноценного завтрака. К окончанию разминки появился зевающий Пух. «Раненько ты сегодня», – пробурчал он. «Скорее ты, поздненько. Если не можешь рано вставать, то занимался бы вечером». Пух, несмотря на привычку быть всегда готовым вскочить по тревоге, в последнее время расслабился и полностью переключился на режим мирной жизни. А на гражданке он был заядлым совой. «Не», — тряхнул Пух головой, — «надо входить в привычный ритм. Мы с Владой собираемся в ближайшее время на недельку по кластерам проехаться. Трясучку стоит профилактировать. Не желаешь присоединиться? Я бы с удовольствием. Только сегодня об этом подумал. Но ты же знаешь, с кем я живу. Совсем, что ли, ехать отказывается?» — удивился Пух. «Нет. Через месяц, говорит, и сильно не поспоришь». Тяжело вздохнул Яр. «Надо тебе было дурным деспотом родиться. Жил бы, как тебе хочется, не обращая внимания на ее мнение». Усмехнулся Пух, начав разминку. «Возможно, недолго, но сам, ежели да кабы». Отмахнулся Яр и принялся навешивать блины на штангу. «Скажи лучше, как у тебя с работой дела обстоят? Можно ли ее ускорить?» Пух медленно сел на шпагат, растягивая связки. «Если ты быстро изготовишь аппаратуру для регистрации значений некоторых констант, то работа пойдет быстрее». Немного подумав, ответил он. «У нас капитальные нестыковки. В одних источниках указаны одни значения, в других...» «Ну ты понял. Кидай чертежи. Можешь сразу место готовить под оборудование. Надеюсь, все нужные материалы у нас имеются в наличии. Там же трансурановых элементов нет?» «Нет, ничего тяжелее платины в состав используемых материалов не входит. Пух почти сложился пополам, выполняя наклоны, сидя на полу. «Вечно ты куда-то торопишься», — донеслось из района коленей, к которым Пух умудрился прижать лицо. «Кстати, электричество много жрут твои установки, может тебе отдельный генератор воткнуть?» На чертежах все указано. Большое потребление только в пике, но для его сглаживания предусмотрены буферные накопители. Уже проще, не придется с энергосистемой возиться. Яр начал жать штангу от груди и прекратил разговор, чтобы не мешать глубокому дыханию. Влада как-то провела обследование Пуха и Яра во время тренировки. Оказалось, что кислород у них при повышенной нагрузке усваивается практически весь. Если у обычного человека в выдыхаемом воздухе содержание кислорода колеблется от 15 до 16%, то у иммунных этот показатель падает до 5-6%. При норме 21-23% в окружающем воздухе. Выходит, что эффективность газообмена в легких возрастает почти в 3 раза. Это позволяет иммунным совершать более интенсивную работу при том же объеме легких с сохранением частоты дыхания и не выглядеть загнанной лошадью при чрезмерной нагрузке. Вентиляция в помещении, где была устроена качалка, изначально создавалась с избытком. Это было еще одной причиной для проведения тяжелых тренировок именно здесь. «Вы вдвоем пойдете?» Яр закончил подход. «Не люблю ненужный риск». Пух запрыгнул на турник и переставил руки широким хватом. «Подмогни». Яр подошел и положил приготовленную штангу ему на согнутые носки стоп. «Я попросил капитана включить меня с Владой в ближайший выезд. Так оно спокойней будет», — ответил он на вопрос Яра. Пух пока выполнял разминку, поэтому не сильно напрягался и мог нормально говорить. «По-быстренькому прошвырнемся и назад, везет же некоторым, а мы, похоже, отправимся пешком и надолго. Судьба». Вернувшись после тренировки, Яр сразу пошел в свою рабочую комнату. Там он принес часть своей крови из холодильника в жертву роботу и начал просматривать муляжи имплантов, подготовленных духом. Пока тот предложил 4 варианта из разных инертных к живой ткани металлов. «Тяжелые штуки получаются», — заметил Яр. «При ускорении они мне сами травму нанесут. Ты не ставил цель всесторонне просчитать последствия использования имплантов», — напомнил дух. «Хотя замечание верное. Может предусмотреть жесткое крепление к скелету, заодно и его проверить?» «Нет, дух, какая-то хрень выходит». Яр задумался, прикидывая варианты. «Давай вернемся к старой схеме». Наконец, подвел он итог. «В меня внедряем только нейрозонды, а комп делаем в виде ранца на спину. Если не гнаться за производительностью, то вполне хватит браслета. Пусть толстого, но все же поменьше ранца будет. Почему не положить в карман, если он такой небольшой получится? Желателен прямой контакт с кожей. Вспомни, как ты подключался через нейрозонды». «Понятно. Нейрозонды у тебя готовые должны быть в памяти», — напомнил Яр. «Можно их создать и попробовать вживить, только без подключения к нервной системе. Болванки создавать дело несложное. Нам ведь только биосовместимость материалов проверить», — ответил дух и почти сразу добавил. «Делай». Его работу прервал звонок от барина. «Подойди на узел связи. Леопольдович хочет пообщаться», — попросил он. «Сейчас освобожусь и подойду». «Это ведь не срочно?» — уточнил Яр. «Вроде нет», — ответил барин. «Меня тоже бери», — подал голос дух. «Мало ли что, лучше я рядом буду. Заодно у них в сети пошарюсь. Возьму. Сейчас закончим и пойдем. Каждый раз свою кровь тратить впустую из-за непонятных звонков я не собираюсь». Буквально через 10 минут Яр закончил изготовление муляжей. Сложив их в карман, он провел очистку робота и собрался выходить. Обыкновенный выключатель возле входной двери тихонько щелкнул и откинулся в сторону. За ним располагалась небольшая ниша, в которой лежала душа духа. Сунув ее в карман, Яр вернул выключатель на место и покинул комнату. «Чем порадуешь?» — спросил Яр у внешника после приветствия. «Ничем особо значимым», — тяжело вздохнул Леопольдович. «Твои пирамидки работают, и мы разобрались в их структуре. В том, что они работают, я не сомневался. Меня больше интересует принцип их работы и математическая модель. Принцип наши ученые тоже нашли. Не скажу, что он правильно описывает весь процесс, но большинство явлений под него подогнали», — ответил внешник. «Есть нюансы, но они пока не существенные. Это уже что-то», — улыбнулся Яр. «Пересылая информацию, мы здесь ее со своей колокольни обмозгуем. А у твоих ученых?» — легко улыбнулся на этих словах Леопольдович. «Есть какие-нибудь подвижки? Мы пока сидим по уши в теории. Возможно, Начнем серию экспериментов в ближайшее время, направленную на выяснение некоторых деталей мироздания. До чего-то практического еще очень далеко. Насчет практического, опять посмурнел Леопольдович. Группу наших ученых вместе с прецизионным оборудованием для экспериментов превратили в мелкий фарш твои любимые скриберы. Никто не помнит, чтобы они так близко подходили к стабу. Если раньше и были нападения, то очень редко, на одиночек или мелкие группы на границе с чернотой. Дай угадаю, Яр сделал вид, что задумался. Твои яйцеголовые решили проверить, как будут работать эмиттеры на разных кластерах. Рвануло? Не совсем. В нашем стабе испытания проводить не стали, а на ближайших кластерах результаты получились очень неоднозначными. Требовались дополнительные данные. Организовали группу. Перевезли сюда оборудование из лаборатории и отправили в поле. А дальше я тебе рассказал. Странно, что их не сожрали при первой серии экспериментов. Далеко не отъезжали. Все оборудование поместилось в кузов грузовика. Проверку проводили практически с колес и сильно нигде не задерживались. Видя интерес Яра, он пояснил. Запускали дистанционно, отойдя на безопасное расстояние. В отчете вся информация есть. Ты расскажи в двух словах, попросил Яр. От кластера к кластеру менялась интенсивность поля, генерируемого эмиттером. Изменения могли быть незначительными или отличаться на порядок. При последнем запуске большая часть оборудования оказалась уничтожена непонятным локальным воздействием. Леопольдович пристально посмотрел на Яра. «Не смотри на меня, я в этом вообще не разбираюсь. По крайней мере, не так глубоко, чтобы сходу назвать причину. Но саму причину, по которой погибла вторая экспедиция, ты и так понял. Я же предупреждал тебя заранее, а ты не мог бы поговорить со скриберами, чтобы они не трогали ученых. Нам только исследования провести. Мы не будем использовать в Улье оборудование, основанное на этих технологиях. Тогда зачем оно вам?» Не понял Яр. Вопрос про скриберов он проигнорировал. «Меня убедили, что это важно для фундаментальной науки, понять, как себя ведет эмиттер во вселенных с другими параметрами. Боюсь, вашим ученым придется искать другой путь для проверки своих теорий, иначе вы потеряете сюда дорогу». Яр постарался говорить убедительно. «Скинь мне информацию по их хотелкам. Посмотрю, чем смогу помочь». Глава 2. «Что скажешь?» — мысленно спросил Яр, когда сеанс связи закончился. «Хитрецы!» — поделился своим мнением дух. «Не все он тебе скинул. Ему, кстати, тоже не обо всем ученые сказали. Не удивлен. Термоядерный взрыв над крупным городом – сущая ерунда, по сравнению с жаждой познания. Так чего они хотят добиться?» Яр, не спеша, поднялся и вышел из комнаты связи. «Начну с того, что нашлась у них светлая голова, которая объяснила, что портал в Улей, с физической точки зрения, не является порталом в другую вселенную. А ведь верно, переход осуществляется в кластер, имеющий те же физические характеристики и константы, что и их родной мир». После короткого раздумья согласился Яр. «Именно. По сути, это обычный гиперпереход без привязки к пространственным координатам», — подтвердил дух. «Теперь мне понятна та путаница в уравнениях Альбиноса и внешников. Это разные типы порталов». «Стоп», — Яр выцепил из слов духа то, что его заинтересовало. «Ты сказал, гиперпереход. Значит, межзвездные путешествия для нас перестанут быть проблемой? Расстояние роли не играет. Осталось решить маленькую проблему», — ехидно произнес дух. «Добавить в это уравнение возможность задавать координаты для точки выхода. Ну и поправки внести, вычисленные для той вселенной, где будет использоваться гиперпереход. Поправки не проблема. Проблема не навлечь на себя гнев мужика в накомарнике. Кстати, о гневе пасечника. Знаешь, что задумали ученые внешников? Элементарно. Их заинтересовало воздействие, уничтожившее аппаратуру, и они захотели его воспроизвести. Заодно яйцеголовые Леопольдовича решили выяснить, какие фундаментальные параметры влияют на его возникновение». «Верно, почти», — согласился дух. «Только, в отличие от Леопольдовича, ученым разрушающее воздействие малоинтересно. Для них важнее понять фундаментальное различие в строении других вселенных и выявить взаимосвязь между этими показателями констант. Я же говорил, жажда познания – страшная штука», — подтвердил Яр свое предположение. «Согласен, зато очень интересная», — добавил дух, показывая, что разделяет их точку зрения на этот вопрос. «Ученые не просто так этими данными интересуются. Хотят строить нормальные порталы в параллельные миры, а не только в Улей. Вот тут и появляется пасечник. Ему-то какая разница, Смогут они у себя открывать порталы в другие вселенные или нет? Яр успокаивающе махнул рукой барину, который поджидал его на улице. Научные исследования обсуждали. Ничего важного, добавил он вслух. Я уж думал, опять что-нибудь случилось. Выдохнул облегченно Квас. Ты помнишь, мы как-то разговаривали об одном маленьком дельце? Неожиданно спросил он. Решился все-таки, улыбнулся Яр, догадавшись, о чем говорит барин. Давно пора, вот и я так думаю. Сейчас таскать на себе почти ничего не приходится. Зачем мне дальше мучиться в этом теле и жену мучить? Где не пойдешь в любое время. Она тебе выдаст маленькое дельце. Ей как раз обычный жемчуг понадобился для чего-то. Не говорит? С сочувствием спросил барин, хотя и так знал ответ. Потом узнаю. Будущее ведь всегда наступает. Отмахнулся Яр. Пойду я. Дел много. Научных. Разминувшись с барином, он направился к Пуху домой. «Насчет пасечника ты не прав», — продолжил разговор дух, когда Яр отошел от Кваза. «Что собой представляют кластеры в Улье? Куски других вселенных?» — ответил он сам на свой вопрос. «Зная параметры настройки, можно создать портал в любой из этих кластеров. С таким же успехом портал откроется не в Улье, а в родной мир этого кластера», — возразил Яр. «Не сходится. Прекрасно сходится. Думаешь, почему внешники открывают свои порталы на определенных стабах, а не на произвольных кластерах? Видимо, есть причина». «Не зная, что на это сказать», — ответил Яр, — «хоть по прихоти того же пасечника. А теперь представь, что одна из цивилизаций внешников научится получать параметры, необходимые для открытия портала на любом кластере», — продолжил объяснение дух. «Необходимо всего лишь получить соответствующие данные, проведя измерения. А так как строить портал на кластер, который скоро сменит свои параметры, бессмысленно, то остаются стабы. Стабы заняты почти все. Значит, война и захват, что для внешников большой проблемой не будет. Ресурсов людских и технических у них в избытке». Яр задумался, просчитывая картину. «Получим весь Улей под контролем одного мира внешников? Вряд ли весь Улей, но приличный кусок они отхватить смогут. Конкретно эти внешники будут рады просто открыть портал за чернотой. Как их стаб еще не ушел на перезагрузку с такими планами?» — задал вроде бы риторический вопрос Яр. «Потому что у них нет таких планов. Пока нет. Все же мысли ученых направлены немного в другое русло. Но если мы пришли к этому выводу не напрягаясь, то любой грамотный управленец, типа Леопольдовича, сделает это еще быстрее. Просто ему не объяснили на понятном языке все перспективы. По антигравитации ничего нет, в явном виде нет, но наши ученые обязательно разберутся». Дух выделил слово «наши», явно пародируя Леопольдовича. Яр тихонько зашел в рабочую комнату Пуха. Тот сидел в шлеме, погруженный в виртуальную реальность, но все равно умудрился обнаружить появление Яра. «Ты за чертежами аппаратуры?» — спросил он, не поворачивая головы. «У него камера обзора выведена на виртуальный экран», — объяснил дух. «Не только. Пришла информация, которую наработали внешники. Есть масса интересных моментов. Заливай». Пух давно перестал удивляться, когда якобы я раскидывал ему на комп терабайты информации, вообще ни к чему не прикасаясь. «Чертежи вот в этой папке». Он шевельнул рукой, тыкая в воздух перед собой. Яр не стал уточнять, в какой именно. Дух прекрасно разобрался без подсказок. «Разбирайся. Жду завтра от тебя первых выводов. Потом будет еще интересная информация. Она касается тех самых констант и методов их проверки. Опять интриги разводишь?» «Нет, чтобы сразу все вводные вывалить. Вводные могут на выводы повлиять. Поэтому до завтра. Кстати, качалку перенес? Ты совсем ленивым стал. Просканируй дом. В нем помещений полно. Гараж пустой стоял. Туда и перенес. Не ленивый, а тактичный», — поправил его Яр. «Я все-таки не на территории врага нахожусь, чтобы сканировать его жилище. Но важнее другое. Не стоит надеяться на дары других, когда можно просто сказать нужную информацию. К хорошему быстро привыкаешь, а в бою такая привычка выйдет боком. Учту», — согласился с ним Пух. После Пуха Яр заглянул к Владе. Время для приема пациентов еще не наступило, поэтому девушка занималась проверкой результатов последних экспериментов по генетической модификации животных. Влада серьезно увлеклась исследованием своего дара. Имея под боком внешников, было грех этим не воспользоваться и не получить самую современную аппаратуру для проведения генетических анализов. С оборудованием очень помог профессор Краузе, совершивший, по сути, махинацию. Он заказал оборудование для себя, но сразу передал его Владе. только попросил делиться полученной информацией, вроде как для отчета, куда уходят расходные материалы. Девушку интересовал принцип, которым руководствуется ее дар, внося изменения в генокод. Эксперименты она ставила на мышах, никаких гигантских животных выводить ей не потребовалось. Для ее целей подходила любая перестройка генома, вызывающая перемены хоть в цвете шерсти, хоть в количестве конечностей. Именно последствия таких изменений сейчас просматривала Влада. «Что на этот раз?» – спросила девушка, когда Яр заглянул к ней в кабинет. «Так спросила, как будто от меня только неприятных сюрпризов ждешь». Улыбнулся Яр в ответ. «Надеюсь, не белый жемчуг принять решил, не меня это на...» – поинтересовалась Влада. «Я бы с удовольствием, но меру тоже знать нужно. Пока резерв не раскачаю, добавлять другие дары не стоит. У меня другая проблема». Яр подошел к столу и выложил на него 6 металлических столбиков. Они имели разный цвет, в зависимости от типа металла, используемого в покрытии внешней оболочки. «И что это?» Девушка не спешила брать их в руку, но с интересом начала рассматривать. «Муляжи нейрозондов. Надо проверить, как они приживутся в моем организме». «Опять что-то задумал», — вздохнула Влада. «Не имется тебе никак, жизнь такая. Будешь на месте стоять, поезд переедет. Куда тебе их вживлять? Думаю, неважно куда, а потом желательно поближе к спинному и головному мозгу», — пояснил Яр. Влада взяла в руки один цилиндрик. «Тяжелые. У тебя сейчас какой коэффициент ускорения?» 3.2. «Если дойдешь до 5, они начнут твои ткани рвать изнутри. Для тебя это не смертельно, но неприятных ощущений получишь массу». Девушка задумалась. «У него же будут электроды для подключения к ЦНС, тогда точно требуется их фиксация на костях». Вынесла она вердикт и посмотрела Яру в глаза. «Придется тебе расстаться еще с одной тайной и объяснить мне, как это должно работать, иначе ничего путного у тебя не выйдет». «Это не тайна», — возразил Яр. «На чем тебе показывать? На пальцах не совсем удобно. Садись». Влада показала ему на стул, а сама, наоборот, подскочила. «Я сейчас тебе ноут принесу. В этот компьютер лучше не лезь», — указала она на монитор, стоящий на столе. Следующим утром рабочее совещание в качалке началось немного непривычно. Когда туда пришел Яр, Пух уже вовсю занимался. «Ты никак решил пораньше встать?» «Я сделал проще. Еще не ложился», — ответил Пух, закончив подход. «Разбирался с материалами. Мышь до сих пор сидит, с новой математической моделью воюет». «Разобрались?» «Практически, да. Можно сказать, что модель пространственного кармана у нас уже есть», — радостно сообщил Пух. «Дело за реализацией». «Подожди с реализацией». Яр закончил переодеваться. Одни уже дореализовывались. Он подробно пересказал сведения, полученные от Леопольдовича, и выводы, сделанные им самим и духом, опустив роль пасечника во всей этой истории. «Вот значит как», — задумался Пух, продолжая монотонно тягать штангу. «Весьма интересно. Предлагаешь нам тоже завязать с исследованиями и забыть о них? Столько трудов и все зря. Я тебе это рассказал не для того, чтобы ты бросил начатое», — ответил Яр. «Подумай, мой пространственный карман работает независимо от кластера, в котором я нахожусь, так же, как и другие дары Улья. Кстати, эта составляющая пространства одинакова во всем Улье. Если у тебя готова теоретическая база, то давай переходить к практике. Главное, не залезть в область порталов. Не хочется столкнуться с ответной реакцией Улья. Ты действительно думаешь, что он разумен и целенаправленно старается сохранить баланс?» Не скрывая скепсиса, поинтересовался Пух. «Бред, конечно. Улей – это улей. Но у каждого нормального улья есть свой пасечник. Вот в него я верю. Салага недавно вернулся с очередного задания в поле. Пришлось лично усмирять не в меру расшалившихся муров. Одна из банд где-то раздобыла неплохой запас жемчуга. На радостях они обкололись спеком и сожрали весь жемчуг. В результате получилась кучка трупов и десяток квазов с весьма продвинутыми дарами. Так как биохимия квазов отличается от таковой у обычных иммунных, то спек перестал вызывать у них эйфорию. Без дури им стало скучно, и в одну из чешуйчатых голов пришла мысль добыть белый жемчуг. С его помощью можно усилиться еще больше, и дурь действовать начнет после того, как тело вернет человеческий облик. Воплощая эту идею в жизнь, они принялись нападать на всех подряд. Серьезные стронги до них добраться не успели. Салаге пришлось вмешаться самому, потому как эти дебилы решили напасть на караван торговцев. Информация пришла сверху, вместе с разносом о бардаке на подконтрольной салаге территории. Здесь, в глубине здания института, почему-то никто не спешил называть его великим, больше по имени и в форме упрека. Нападение удалось предотвратить. Нейтрализованную банду он посадил в тот же караван торговцев. Под глубоким ментальным воздействием они должны были доехать до покупателей. Некоторые внешники, заквозав, щедро платили. Наконец салага добрался до отчетов своих агентов. Среди разных донесений он обнаружил долгожданные известия по заинтересовавшему его знахарю, точнее, знахарке. Агент утверждал, что она со своим любовником собирается выехать из кластера для профилактики трясучки. Ожидают только подходящего заказа для бойцов капитана. Еще одна группа, порожденная непонятным князем и состоящая из одних хиктеров. Группа имела неплохое оснащение и очень хорошую для такой молодой команды репутацию. Именно в составе этой группы, или ее части, знахарка с любовником собирались совершить свою поездку. В общем-то, понятно почему. Быстро прокрутив в голове ситуацию, салага нашел решение давней проблемы. Раз собираются выехать, то надо помочь. Тем более, князь с ними ехать не собирается, что упрощало задачу. Найдя необходимые контакты, он передал по защищенному каналу указание для нужного человека. Влада склонилась над шеей Яра. Кожа и другие мягкие ткани под действием ее дара разошлись, оставив обнаженные кости нижней части черепа и шейного отдела позвоночника. Чувствительность, как и подвижность тела, у Яра была отключена, но сам он находился в сознании и спокойно переносил ту жуткую операцию, которую Влада с ним проводила. Если с мягкими тканями она с трудом, но все же справлялась, то кости пришлось банально сверлить алмазным сверлом. Ждать, пока костная ткань отреагирует на воздействие дара знахарки, было некогда. Хорошо, что сразу получившиеся отверстия не зарастали. В них Влада вставляла нейрозонды. Схему подключения нейрозондов, предложенную Яром, она сразу забраковала. Потом, подробнее ознакомившись с возможностями нейрозонда и способа подключения к нему, предложила более оптимальное решение. Фиксировались они теперь прямо в кости черепа, поближе к затылочным долям мозга, где обрабатывается визуальная информация у человека. Для коммуникации с ними можно было использовать шлем или облегченный вариант внешнего компьютера в виде изящного кольца, надеваемого на голову и похожего на корону. Простенькую. Сутки ушли у Яра с духом на проектирование и изготовление окончательного варианта. Вживлять пустышки Влада отказалась, из-за сложности операций. Нужно было не только механически проделать необходимые действия, но и объяснить организму, что эти предметы не являются посторонними. В случае неудачи Яр всегда мог удалить из себя нейрозонды, используя свой дар и не прибегая к посторонней помощи. Нейрозонды получились в форме гриба или заклепки. Длина ножки равнялась толщине затылочной кости, а шляпка должна получиться незаметной под слоем кожи. Влада установила последний нейрозонд, проверив, что окружающая ножку кость плотно сомкнулась вокруг нее и с тяжелым вздохом распрямилась. Повинуясь ее легким движениям, скальп прикрыл место операции. Еще через минуту, кроме случайных подтеков крови, ничто больше не указывало на проведенную операцию. Как самочувствие, поинтересовалась она у Яра, вернув ему подвижность и остальные ощущения. На меня снизошло откровение, и я буквально понял значение выражения «сверлить мозги», — ответил Яр. «Мне можно вставать? Пробуй. Надеюсь, лишнего тебе ничего не просверлило». Влада, пользуясь своим даром, с интересом наблюдала, как нейрозонды, определившие вокруг себя среду, как подходящую, выпустили тысячи тончайших щупов в сторону мозга. Причем выбирали направление не просто так, а ориентируясь на активность скопления нейронов. «Лекцию тебе читать не буду. Сам прекрасно понимаешь, что делаешь. Тебя бы подольше понаблюдать, но мы завтра с утра выезжаем». Яр кивнул, показывая, что в курсе. «Если что-то пойдет не по плану, удаляя нейрозонды из организма, разберусь». Еще раз кивнул Яр, словно проверяя реакцию нейрозондов на движение головы. «Сами давайте без экстрима и постарайтесь вернуться до нашего ухода». Глава 3. Утром Яр вместе с Диной пошли провожать Владу и Пуха. У ворот стояли наготове 4 БТР и 2 зенитки. Для перевозки боеприпасов и бытовых вещей предназначались 2 легкобронированных грузовика. Капитан тоже был здесь. «Ты не едешь?» – спросил его Яр. «Пух командует?» «Нет, он отказался от командования. К тому же, практики в Улье у него маловато по сравнению с моими бойцами. Маршруты задания несложные. «Мужики сами справятся», — меланхолично ответил капитан. «А ты никак короноваться решил?» — капитан указал на массивный ободок компа, выглядывающий у Яра из-под прически. «Нет, испытываю новую разработку. Такая форма просто удобнее для использования, а выглядит как корона», — хмыкнул капитан и многозначительно добавил. «На князе неплохо смотрится». Яр не стал обращать внимания на подколки капитана и направился к пуху. Тот передавал объемистые сумки внутрь борта. В сумках было явно что-то тяжелое. «Привет, князь», — поздоровался Пух, не оборачиваясь. Решил перестать скрываться и явить миру свое истинное лицо. Пух был облачен в облегченно усиленную версию брони. Такие комплекты Яр изготовил специально для узкого круга близких людей. Количество ограничило из-за того, что трудоемкость по их созданию была запредельная. При этом ее защитные возможности превосходили тяжелую броню штурмовиков капитана. «Ты о чем?» – не понял Яр. «Корону с утра напялил. Или ты в ней только спишь, а сейчас забыл снять?» – со смешком добавил Пух. «Достали вы уже с этой короной, лишь бы позубоскалить. Куда столько патронов нагрузил? Торговать собрался? Держи». Стоящая рядом Дина протянула Яру бандану цвета хаки. «Почему сейчас, а не раньше?» – спросил он у жены, больше удивленный, чем возмущенный ее поступком. «Знала ведь, что зубоскалить будут. Позубоскалит и успокоится», — ответила ему Влада, выбравшись из ПТРа. Она принимала вещи, передаваемые Пухом, а патронов много не бывает. «Это я когда с тобой ходила, у тебя всегда патроны были в запасе. Нам же придется их возить с собой в достаточном количестве. Неужели уже работает?» Она показала на корону. «Не на полную мощность, пока», — ответил Яр, завязывая бандану на голове. «Вы сейчас о чем?» – спросил Пух, наконец, развернувшись лицом к Яру. «Пусть сам объясняет. Вдруг это его очередная тайна?» – кивнула Влада в сторону Яра. «Помнишь, я тебе рассказывал про нейрозонды и тренировки при прямом подключении к компьютеру?» «Помню. Но очкарик рассказал про нейросеть. Я думал, ты ее дождешься, и уже потом себе такую же выпросить хотел», – сказал Пух. «Неизвестно, когда она будет закончена, а мне нужно прямое подключение уже сейчас, поэтому пришлось воспользоваться старой разработкой». «Ничего себе старый», — возмутился Пух. «Знаешь ведь, что я постоянно в виртуале сижу, мне бы тоже такая не помешала. Приедешь, поставим тебе такую же», — пообещал ему Яр. «Втыкать в мозги непроверенное устройство опасно, тем более в дорогу. А сам-то, а еще не еду и в любой момент могу ее извлечь», — парировал Яр. «А я еду с лучшим знахарем Улья. Короче, жмот ты, князь, только о себе думаешь», — обиделся Пух. «Потерпишь, будет стимул вернуться быстрее». Яр переключился на Владу. «Ничего не забыли? Забудешь с ним. Он свой шлем только в качалке снимает и когда есть садится. Боюсь представить нашу жизнь, если у него будет стоять нейроинтерфейс или нейросеть. Воспитывай, ты девушка мудрая, найди способ», — посоветовал Яр. «Надеюсь, он не в шлеме сексом занимается, со мной точно без шлема. А вот с кем он занимается, когда в шлеме, я как-то не задумывалась». Влада с подозрением посмотрела на Пуха. «Да ну вас!» Уже серьезно обиделся Пух. Он поднял верхнюю часть забрала, являющуюся одновременно экраном виртуальной реальности. «Все, я выключил броню полностью. Буду обычным человеком всю дорогу. И если нас сожрет незамеченный мной Рубер, будете сами виноваты. Поехали уже, обиженный, а то воду отправлю возить», — закончила препирательство Влада. «Не волнуйся за нас, мы быстро приедем», — добавила она Яру. Небольшая колонна бронетехники вторые сутки двигалась к штабу нанимателя. Весьма богатый по местным меркам человек решил заказать себе лучший отряд для сопровождения. Причина выезда была та же, трясучка никого не обходила стороной. Пух сидел на броне с отрешенным видом и не столько смотрел по сторонам, сколько разбирался в формулах, выведенных на виртуальный экран. «Майор», — обратился к нему старый, его поставил капитан главным в колонне, — «множественные засветки целей впереди, будь готов к стрельбе». «Понял». Пух вынырнул из раздумия и вместо формул вывел на экран тактическую обстановку вокруг. Судя по карте, они приближались к городскому кластеру. Тот грузился нечасто, но каждый раз выпускал в леса, окружавшие его, толпы зараженных. Оценив открывшуюся картину, Пух вызвал Владу. «Не спишь?» «Работаю», — коротко ответила девушка. Она тоже проводила время с пользой, изучая и систематизируя свои исследования. «Бросай, лезь ко мне, скоро будет возможность пострелять». «Иду», — радостно ответила Влада. Хоть какое-то разнообразие. Вместе с ней на броню поднялись еще двое бойцов с оружием. Дорога в этом месте была ровная. Качественный асфальт и скошенная трава на обочинах указывали на довольно продвинутый мир, из которого Ули скопировал этот кусок. Первые зараженные выскочили из леса и понеслись, нацелившись на грузовики. Те являлись самыми шумными в колонне. Даже зенитки на гусеничном ходу издавали меньше шума. Их траки были созданы так, чтобы не шуметь при езде. Бегунов, которых, как обычно, бросили первыми, еще издали расстреляли бойцы. Оружие у них было с очень эффективными глушителями, а новые прицельные комплексы, поставляемые Яром, позволяли стрелять без промаха на большой дистанции. Несколько хлопков на фоне остального шума колонны и бегуны отбегались. Влада, пистолеты которой не могли прицельно стрелять на такие расстояния, буквально взмолилась. «Ребята, подпустите их поближе, дайте девушке пострелять, отставить отстрел на максимальной дистанции, критическое расстояние 50 метров, ближе не подпускать», — распорядился старый. Тактический компьютер перераспределил цели. Теперь почти все зараженные помечались как ее. Бегунов и последовавших за ними лотерейщиков Влада с азартом отстреливала с обеих рук. Пух, вооруженный винтовкой, не вмешивался. «Приготовиться. Наблюдаю крупную подвижную цель», — отдал команду старый. «Я сама, не вмешивайтесь». Влада быстро поменяла магазины в пистолетах. На внутреннем экране шлемов отражались отметки обнаруженных радаром целей, но не попавших еще в поле зрения камер. Одна из них, скрываясь за деревьями, не спешила выскакивать на перерез колонне. В то время, когда слабые зараженные пытались отвлечь внимание и набегали спереди, топтун выскочил из леса напротив грузовиков. Первая же взрывная пуля поставила точку в его хитром плане. Взрыв оторвал топтуну ногу. Следующие три пули завершили начатое, раскидав его останки по округе. Бойцы с линцой отстреливали слабых зараженных, пока Влада занималась топтуном. «Кончились», — с сожалением произнесла девушка. «Все метки зараженных на тактическом экране погасли. И хорошо, что кончились», — с укором произнес Пух. «Мы, считай, только выехали, а ты уже патроны тратишь направо-налево, особенно взрывные. Таких-то мы нигде не купим. Я много патронов взяла», — напомнила ему Влада. «Как раз на такой случай. Впереди городской кластер, там настреляйтесь», — вклинился в их разговор старый. «Мы в нем заправляться будем». Чем ближе они подъезжали к видневшимся вдалеке высотным домам, тем чаще попадались зараженные. Перезагрузка произошла давно. Иммунных уже съели или их подобрали рейдеры, иногда заезжающие сюда. Высотные дома стояли плотно, оставляя между собой узкие улицы. Машин было не так много для столь густонаселенного района, но их хватило, чтобы создать громадные пробки. «И где здесь может находиться заправка?» — удивленно спросила Влада. «Внутри зданий, что ли?» Колонна втянулась в узкие улицы. Скорость движения резко снизилась. Легковые автомобили, мешающие проезду, носом первого ПТРа отодвигались в сторону. «Так и есть. В каждой высотке есть подземная парковка, оснащенная заправочной станцией», — ответил один из бойцов. «Добыть топливо – не такая большая проблема. Сложнее проехать сквозь этот кластер. Из-за постоянных пробок и заторов на его дорогах, при обилии зараженных, эта дорога не пользуется популярностью. Рейдеры те проходят только краем по магазинам до наплыва основной массы зараженных. Зачем тогда мы поехали этой дорогой? Дорога в объезд делает большой крюк. Мы просто не успеем к сроку, оговоренному заказчиком. Поэтому выбрали короткий путь. У вас даже лопаты нет, как у бульдозера, чтобы машины расталкивать. Как вы пробиваться собрались через заторы? Ручками», — усмехнулся собеседник. «Как подъедем к серьезному затору, сама увидишь. Не хочу сюрприз портить». Разговор периодически прерывался на отстрел зараженных, спешащих на шум двигателей. Влада поменяла в одном пистолете пули на обычные и с азартом отстреливала цели, выделенные для нее тактическим компьютером. Бронетехника компактной группой продвигалась по улице. На очередном перекрестке затор образовали фуры. Мощные тягачи кто-то решил использовать как таран для прорыва через затор из легковушек. Два таких умника встретились на этом перекрестке. Иначе это переплетение металла объяснить было невозможно. «Волчок, твой выход», — раздался в наушниках голос старого. Один из бойцов закинул винтовку за спину, где ее подхватило крепление. Затем он вышел перед остановившейся колонной и замер напротив затора. Пару секунд он сохранял неподвижность, затем сделал глубокий вдох и дунулся всей силы. С жутким грохотом вся масса смятых автомобилей, собирая по пути столбы освещения и не успевших отскочить зараженных, сдвинулась метров на 50 вперед. Не было, естественно, никакого ветра. Просто дар у парня срабатывал при таком действии. Волчок пошел вперед. Колонна тоже тронулась следом. После второго дуновения за выломанными воротами в стене дома обнаружился пандус, уходящий вниз. «Волчок, отдыхай пока. Седой, со своей тройкой проверь спуск». Раздались команды старого. Бойцы быстро вернулись. «Есть заправка», — доложил Седой. «Было несколько пустышей. Видать, заперлись после переноса. Щиток нашли. Можно записать штатные насосы». Старый огляделся и прикинул ширину и высоту въезда на парковку. «Заезжаем». Принял он в итоге решение. «Заправимся», не ожидая атаки сверху. Влада подняла голову. Многие стекла на зданиях были выбиты. Кто прятался на верхних этажах, было неизвестно. Тот же Рубер достаточно умен, чтобы совершить обходной маневр и без вреда для себя спрыгнуть с пятого или шестого этажа. Радар зениток не обнаруживал цели, находящиеся прямо над головой. К тому же, среди бетона и обилия металла города он был бесполезен. Своего синса в отряде старого не имелось. А дар Влады работал на ограниченном расстоянии и в любом случае не годился для оперативной оценки обстановки. Машины и бронетехника друг за другом начали заезжать на парковку. Группа рейдеров сделала себе временное убежище на седьмом этаже высотки. Сенс, находящийся в их команде, хорошо чувствовал зараженных. Он помог группе подняться, не встретив никого на лестнице, и выбрал квартиру всего с одним пустышем. Тот сидел в запертом чулане. Пришлось ломать двери и успокаивать, чтобы на издаваемое им урчание не сбежались его сородичи. Остальные комнаты стояли пустые. Выбитые окна и следы когтей на подоконнике объясняли, куда делись жильцы из этой квартиры. Высотки в этом районе были густо заселены изначально. Чем беднее и многочисленнее жили обыватели, тем ниже располагалась их квартира. На самом верху жили обеспеченные люди. Для них выделялись отдельные лифты, никак не пересекающиеся с бедняками. Заняв квартиру, основная группа разместилась ее в глубине, подальше от окон. Выставленный наблюдатель тоже не собирался высовываться. Небольшая, но качественная камера была чуть-чуть выдвинута на держателе за окно. По проводу передача шла на небольшой экран, за которым и наблюдал часовой. Дроп, пошли скорей. Наблюдатель залетел в комнату, где расположилась остальная команда. При этом двигался он бесшумно и не повышал голоса, говоря громким шепотом, не уточняя причины. Один из рейдеров поднялся и пошел за часовым. «Смотри, похоже, это группа капитана», — указал наблюдатель на экран. На нем было видно, как колонна бронетехники въезжает в город. «Как думаешь, что они здесь забыли?» «Понятия не имею, но прут целенаправленно», — ответил Дроп, наблюдая, как передний БТР прокладывает дорогу среди легковушек. «Вряд ли так же легко они преодолеют кучу малу на перекрестке». Вдвоем они смотрели, как колонна остановилась перед препятствием. Происходящее за трейлерами, что заблокировали перекресток, им видно не было. Неожиданно вся масса битой техники резко сорвалась с места, увлекая за собой другие автомобили, затор как веник прошелся по улице, выбивая также уцелевшие витрины и двери магазинов, расположенных на первых этажах. «Твою мать!» — не удержался от восклицания дозорный. «Это же какая мощь удара должна быть!» «Тише ты!» – одернул его Дроп. «Не зря говорят, что у них вся команда из хиктеров состоит. Вот тебе наглядная демонстрация, почему они считаются одними из лучших. Не удивлюсь, если они просто путь срезают. С их возможностями это не проблема. Прям слюни текут, глядя на их броню», – восхищенно прошептал дозорный. «Нам бы такую. Тут я согласен с тобой». Не стал спорить с ним Дроп. «Говорят, князь продает такую броню. Только там очередь на год вперед». Несмотря на цену, дозорный и Дроп наблюдали за действиями людей капитана, пока последний БТР задом не въехал на парковку. «Что же они там делают?» – спросил дозорный и потерял сознание. Дроп очнулся и с трудом открыл глаза. Долго он не мог понять, где находится. Наконец мысли зашевелились в его голове, и он попробовал подняться. Дроп с трудом поднял голову и осмотрелся. Он лежал на посту, там же, где внезапно потерял сознание. Рядом сопел дозорный. Потихоньку возможность управлять своим телом возвращалась. В отличие от остального организма, мозг после короткого ступора заработал четко, как хорошо смазанный механизм. Мысли мгновенно пронеслись в голове, складываясь в ясную картину. Что-то произошло, когда команда капитана скрылась на парковке. Монитор обладал функцией записи, а большая емкость накопителя позволяла не переживать о его переполнении. Дроп через меню выбрал нужное время и запустил просмотр. Запись началась с того момента, как один из бойцов сдвинул легким дуновением гору металла и ей же открыв проход на парковку. Дроп промотал на ускоренной перемотке до того момента, как последний БТР въехал на парковку. Дальше ничего не происходило. Через 15 минут он уже хотел выключить воспроизведение, как в кадре появились новые действующие лица. Невысокий парень легкой походкой направился на парковку, в сопровождении двух кусачей. Зараженные смирно шли чуть позади него, не делая попыток откусить парню голову. Через 10 минут троица вышла обратно. Парень шел налегке и лучился от удовольствия. Каждый кусач нес по одному телу в броне. Выйдя на середину улицы, парень достал из кармана пистолет и расстрелял весь магазин по окружающим зданиям. Выстрелы сопровождались сильными взрывами, словно из гранатомета стреляли. Зараженных приманивает, догадался Дроп. Он быстро переключил картинку с записи на прямую трансляцию. Теперь он увидел то, чего не заметил с первого раза. На улице, перед въездом на парковку, лежали разорванные части брони. Из-за покрывающей их крови они не сильно выделялись на исковерканном асфальте. Следующая деталь приковала взгляд Дропа надолго, выбив из его головы другие мысли. Время. Если верить часам на мониторе, то до перезагрузки оставался час с небольшим. Именно этим объяснялось отсутствие развитых зараженных на улице. Придя в себя, он попытался растолкать дозорного. Тот не реагировал. Собрав силы, Дроп дошел до комнаты с парнями, но также не смог никого из них привести в чувство. Понимая, что время уходит, он со слезами на глазах быстро собрал свой рюкзак. Нужно было уходить, иначе он сгинет вместе со всеми. Дроп трезво оценивал свое физическое состояние. Пролежав неподвижно 4 дня, трудно нормально передвигаться самому, не говоря о том, чтобы кого-то тащить. Уже в дверях он резко развернулся и, дойдя до дозорного, вытащил флешку из монитора. Глава 4. Яр открыл дверь. На пороге стоял мрачный капитан и из-под лобья посмотрел на него. «Дина уже знает?» Не поздоровавшись, спросил капитан. «О чем?» Яр был удивлен вопросом. «Ты тоже не в курсе?» С подозрением уточнил гость. «Если ты думаешь, что я слежу за всем стабом не смыкая глаз, то ошибаешься. У меня нет на это ни желания, ни времени. Говори толком, что случилось?» Группа Старого пропала вместе с Пухом и Владой. Не выходит на связь третий день. Все контрольные сроки прошли. Заказчик утверждает, что они не появлялись. Вывалил на него новость капитан. «Я думал, ты или Дина в курсе происходящего, дух?» Мысленно спросил Яр. «Ты в курсе? Дина запретила мне вмешиваться в это дело», — мрачно ответил он. «Снова интриги за моей спиной? Она меня убедила, что так будет лучше. А меня убедить не проще?» — недоверчиво поинтересовался Яр. «Будет только хуже. Надо, чтобы ты ничего не узнал раньше времени. Думаю, нам предстоит откровенный разговор с Диной», — подвел итог Яр и добавил вслух для капитана. «Проходи. Пошли у нее спросим». Но идти никуда не пришлось. Дина сама вышла к ним. Она была сонная и куталась в халат. Ее немного потряхивало, но Яр знал, что это не от холода. «Не могу ничего сказать, не вижу», — сразу ответила она капитану. «Постарайся сам выяснить хоть что-то. Мы выходим на их поиски в ближайшее время». Капитан пристально посмотрел на девушку, молча кивнул и, не прощаясь, ушел. «Почему мне нельзя знать о происходящем? Что опять за секреты?» — задал Яр вопрос, когда они остались вдвоем с Диной. «Узнать можно, но тогда ты погибнешь. Следом умру я. Дух без нас долго протянет в улье». Она с вызовом посмотрела ему в глаза. «Вот именно», — встрял дух. «Думаешь только о себе. Ладно, ты и Дина уйдете на перерождение. А куда уйду я, если погибну? Дине не обязательно погибать, отправляясь со мной на поиски Пуха и Влады. Будете жить здесь», — возразил Яр. Вероятность погибнуть, оказывая помощь друзьям, рассматривалась им как что-то естественное и не вызывающее противоречий. «То есть, ты из-за своей упертости боишься довериться мне, но готов меня оставить вечной вдовой? А ты не подумал, что мне нахрен такая жизнь не нужна?» Случилась невиданная Яром ранее вещь. Дина закричала на него со слезами на глазах. «Стоп!» Яр подскочил к жене и крепко ее обнял. Уговорила. «Пусть будет, как ты скажешь, но в следующий раз постарайся обойтись без слез», — добавил он строгости в голос, продолжая нежно поглаживать ее по волосам. «Месяц, кстати, еще не прошел, дурак ты». Дина так и стояла, уткнувшись лицом ему в грудь. «Звучало бы намного лучше, если бы я сказала, что мы выйдем сразу после пропажи Пуха с Владой. Я же не просто так просматриваю будущее, Я выбираю лучший вариант из возможных. Ули не тот мир, где можно без особых хлопот ошибиться, а потом ошибку исправить. Здесь ошибка равноценна смерти. Просто не мешай мне пока. Я не собираюсь всю твою жизнь выстраивать по своему разумению. Только этот, очень опасный период. Барин работал у себя в кабинете. Дверь без стука открылась. Дина спокойной походкой приблизилась к столу и чуть подрагивающей рукой положила запечатанный конверт перед бывшим квазом. «И тебе привет». Барин поднял конверт и осмотрел. Кроме его имени на нем ничего не было. «Что это? Мы завтра уходим с князем на кластеры. Если не вернемся через месяц, вскроешь конверт и в точности выполнишь все, что там написано. Не раньше». «Звучит угрожающе», — хмыкнул барин. «Хотя я рад, что вы, наконец, собрались идти. На тебя уже смотреть тяжело. Обязательно было затягивать, это князю все пофиг, а о себе могла и раньше позаботиться», — с укором произнес он. «Так надо», — привычной фразой ответила девушка на все вопросы разом. «Что значит, если не вернетесь?» До барина только сейчас дошло, о чем его попросили. «Сначала Пух с Владой где-то потерялись, я уже не говорю про парней капитана, а теперь и вы исчезнуть решили, никто ничего не знает». Агентура молчит. Внешников через Леопольдовича тряхнули. «Везде тишина. Ты ведь что-то знаешь о происходящем? Может, расскажешь?» Чуть не с мольбой в голосе попросил он. «Нельзя. Если хочешь, чтобы Стаб дальше жил, сделай, как написано в письме». Дина смотрела на барина пронизывающим до печенок взглядом. «Значит, вы точно не вернетесь?» Понял он. «Здесь завещание?» Его глаза забегали по сторонам. «Что же делать? Столько всего завязано на князя. Ничего не делай и не предпринимай, пока не пройдет месяц. Это единственный шанс с тобой не только выжить, но и процветать дальше». «Хорошо», — согласился с ее доводами барин. «Будь по-твоему. Но как же вы? Может, возьмете подкрепление с собой? Зачем вам погибать, как Пуху с Владой? Подкрепление? Князю?» Дина с иронией посмотрела на мужчину. «Из чего ты решил, что мы идем умирать? Я этого не говорила». Барин на секунду завис, а потом расслабленно откинулся в кресле. «Точно». Он улыбнулся, испытав облегчение. «Ты собирала жемчуг в дорогу», — припомнил он. «Покойникам жемчуг ни к чему. Может, выкупить у вас дома, если вы уходите в другое место?» «Барин, успокойся. Не надо делать лишних движений, и все будет хорошо». Дина развернулась и вышла из кабинета. Барин немного посидел, вертя конверт в руках. Потом тяжело вздохнул, поднялся и положил его в сейф. Постаравшись засунуть конверт наугад в центр стопки документов, лежащих в сейфе, последний ужин перед выходом проходил буднично. Яр наворачивал суп из маленького тазика, по недоразумению считающегося большой тарелкой. Дина ела мясное рагу. На прощальный ужин никого приглашать не стали. Яр не одобрял подобные проводы, больше смахивающие на поминки, а Дине было все равно. «Ты уверена, что броня нам не понадобится?» — спросил он в перерыве между взмахами ложкой. «Нет, бери то, что я сказала, остальное лишнее. Твой комплект брони я могу легко на себе утащить», — снова предложил Яр, так как весь объем пространственного кармана был занят, благодаря указаниям Дины. Она ожидаемо промолчала, не пытаясь переубедить Яра. Дина часто не настаивала на своем мнении, если считала или видела, что это по большому счету ничего не изменит. «Ладно», — согласился он с ее молчанием. «Тогда лайтспика возьму побольше, на всякий случай». Рано утром они тихонько покинули стаб. Кроме дежурной смены, на воротах никого не было. Отойдя метров на 300 от стен, Яр с Диной синхронно обернулись и помахали руками людям, собравшимся на стенах. «Все-таки вышли провожать», — сказал Яр. «Скорее попрощаться», — поправила его Дина. «Жизнь в Улье вырабатывает у людей чутье на глобальные события. Наш уход – событие не такое глобальное, как тебе кажется», — не согласился с ней Яр. «Мы ведь насовсем уходим, я правильно понял?» «Правильно», — подтвердила девушка его догадку. «Теперь они сами по себе. Давай мне душу духа», — без перехода попросила она. «Зачем?» — оторопел Яр от такой просьбы. «Надо», — как что-то очевидное произнесла Дина и протянула руку. Яр молча вложил в нее переливающийся шар, но мысленно уточнил. «Дух, ты уверен в том, что о ее безопасности ты будешь заботиться больше, чем о собственной, и поэтому у Дины мне будет безопасно находиться?» — с иронией спросил дух. «Конечно, уверен. Понятно все с тобой. Какие у нас дальнейшие планы?» — последний вопрос он задал вслух. «Тебе решать», — Последовал неожиданный ответ. Действительно, это же логично. И как я сразу не догадался, задумчиво произнес Яр, без тени иронии. Полагаю, что вернуться в стаб и разжиться техникой, я решить уже не могу. Это было бы очень нежелательно. Нам лучше передвигаться пешком. Подтвердила его догадку Дина. Раз жена не дает никаких подсказок, только ограничениями обложила со всех сторон, то Яр решил действовать прямолинейно. Первой его целью стал ближайший, в указанном Диной направлении, стаб муров. Невысокие стены из бетонных блоков компенсировались натуральным рвом с бегущей по нему проточной водой. Раньше река бежала через центр стаба, но в процессе строительства ее разделили на два рукава и развели их в стороны, заставив огибать стаб по внешнему периметру. Дина осталась его ждать в небольшом лесочке за пару километров от стаба. «С тобой точно ничего не случится?» Яр немного переживал, оставляя девушку одну, но брать ее с собой на разборки было еще худшей идеей. «Я знаю, что со мной ничего не случится». Дина выделила слово «знаю», напоминая Яру, с кем он имеет дело. «К тому же у меня есть дух и оружие». Молча согласившись с ее аргументами, Яр направился к мурам. Лес перед стабом никто не озаботился вырубить, хотя он рос на самом стабильном кластере и не обновлялся при перезагрузках. Минирование было редким. Яр обходил мины, пользуясь своим даром сканирования. Можно было их вовсе обезвредить, но они ему не мешали. Не доходя до рва, Яр, используя возможности нового компьютера, подключился к местной сети и соединился с первым попавшимся телефоном. Говорит князь, кто у вас в стабе главный?